Возрожденный, закончив со стеной, неторопливо направился ко мне, словно больше не опасаясь, что я куда-то убегу. Значит, вот что за йотук, о котором говорили те парни. Да, даже будь тут десяток бойцов как мне, вряд ли бы у них получилось его одолеть. Слишком неравные силы. Тут нужен мастер, воин, достигший максимального пятого шага на десятой ступени возвышения. Я взял трофейный кинжал и привязал его к концу такого же трофейного кнута. Ну давай, здоровяк, посмотрим, из чего ты сделан, ухмыльнулся я, начав раскручивать кинжал, одновременно смещаясь в сторону. Вовремя. Возрожденный вновь ускорился, и на то место, где я только что стоял, обрушилась дубина, разворотив землю. Ух, он быстрый на рывках, но при этом медленный на разворотах. Какая-то особая техника, что противник использовал, будучи живым. Вполне возможно. Пока он вытаскивал дубину из образовавшейся небольшой воронки, я метнул кинжал с привязанным кнутом, и тот попал возрожденному в руку, но кожу не пробил. Максимум чуток оцарапал, и это было скверным открытием. Я продолжал бежать, стараясь оказаться у нежити за спиной, попутно возвращая кинжал для новой попытки. Но разумеется, он не стал давать мне такой возможности. Неторопливо обернувшись, он нанес размашистый горизонтальный удар, но уж слишком небрежно. Дубина пронеслась у меня над головой, лишь немного обдав порывом ветра, даже пригибаться не пришлось. Отступил, поспешив атаковать его сбоку. Я раскручивал цепь, нанося удар за ударом и попутно уворачиваясь от атак. Кружил вокруг, как делал это обычно с более сильными противниками, пытаясь истощить, но это плохая тактика против ожившего мертвеца. Да и пробивной силы мне явно не хватало. Перекат, перекат, раскрутить цепь и рубануть кинжалом на ее конце. У меня получалось. Медленно, но получалось. На теле противника появлялись все новые и новые раны, но проблема в том, что он мертвец. Если бы это был человек, то он бы уж истекал кровью. Радовало, что тварь не слишком умная. Она двигалась и действовала по определенным шаблонам, которые благодаря моему опыту было легко предугадать. Часто он просто колотил своей дубиной, желая попасть по мне и даже не пытаясь использовать технику. Тем временем я копил силы для решающего рывка. Собрал всю силу, что была, и влил энергию в оружие. Если все получится, то он станет гораздо менее опасным. Когда возрожденный в очередной раз бросился в атаку, я воспользовался этой возможностью и скользнул вниз, набрасывая кнут на его ногу. Я попытался повторить тот же трюк, что и с безголовым культистом. Если я отрежу ему ногу, но это заметно уменьшит прыть возрожденного, а там и прикончить его будет проще. Кнут запылал демоническим пламенем, а я натянул его что есть сил, пытаясь отсечь конечность, но я стал слишком самоуверенным. Кожа нежити слегка задымилась, но визуально я не заметил, чтобы кнут хоть на немного погрузился в плоть. Он слишком крепкий. Эта мысль пришла с запозданием, а в следующий миг возрожденный дернул ногой. Я ничего не успел предпринять, лишь сгруппироваться в воздухе, когда отправился в полет, что закончился болезненным приземлением. Похоже, что я отключился от удара, потому что, очнувшись, понял, что лежу у какого-то дома, и есть предположение, что я влетел прямо в него. Чудо, что вообще сейчас дышу, но боль сильная, и тяжело дышать, а это значит, что у меня как минимум сломаны ребра. Мутный взгляд заметил неподалеку какое-то движение, и пришлось приложить усилие, чтобы сфокусироваться. Гребаный йотук стоит как ни в чем не бывало. Я думал, что первый удар был недостаточно сильным, что мои руки недостаточно крепки, но нет. Этот тип при жизни использовал какую-то технику укрепления тела, стальную кожу или что-то похожее, отсюда и такой маленький урон даже с демоническим оружием. Будь я хотя бы на третьем шаге, то все бы получилось, но с почти истощенным сосредоточием это изначально был провальный план. Я слишком расслабился, слишком много времени провел в окружении детворы, слишком размяк, и вместе с этим стал слишком самоуверен, обретя силу, способную сокрушить даже Рамуила. Спираль не любит самоуверенных гордецов. Да, учитель, я об этом практически забыл. Вначале я думал, что возрожденный пойдет ко мне, но вместо этого здоровяк развернулся и размеренной походкой, волоча дубину за собой, пошел по направлению к сестре. Нет. На меня накатила паника, но разум должен оставаться холодным. Паника еще никому не помогала. Да, и вновь ваши уроки мне помогают, учитель. Морщась от боли, я приподнялся, на одной руке, лишь сейчас заметив, что вторая сломана, причем где-то в плече, и тут мой взгляд упал на кинжал, тот самый, который я привязывал к кнуту. Сам кнут, похоже, разорвало, а вот кинжал уцелел и лежал в метрах двух от меня. И что толку с этого кинжала? Я не смогу им пробить кожу возрожденного, и уж тем более в нынешнем состоянии. Я даже встать не могу, что уж. Но мысль оборвала едва заметное сияние камня в его навершии. Верно, камень. Почему я сразу об этом не подумал? Это оружие высасывает жизненную энергию из жертвы, аккумулируя ее в камне. Прямо сейчас внутри него как минимум несколько человеческих жизней, а может даже больше. Я отлично помнил, насколько страшен был хозяин пожирателя душ, как легко он исцелял даже самые тяжелые раны, используя жизненные силы. Но могу ли я его использовать так же? Не похоже, что этот камень отдавал энергию хозяину кинжала. Что если дело не в камне, а именно кинжале? Скорее всего, на него нанесены руны, что лишь поглощают жизнь. Но смогу ли я использовать камень без кинжала? Да какая разница? Если я не сделаю хоть что-нибудь, Мия погибнет, а следом, скорее всего, и я. Эту тварь может и упокоит, но перед этим она прикончит еще очень много людей. Не для того я выживал 2 столетия в аду и убил Рамуила, чтобы сдохнуть от рук какого-то зомби. Нет, я его прикончу. Прикончу, а затем стану сильнее, войду во внутренние витки и найду учителя. И я пополз к кинжалу, игнорируя боль. Он наконец казался в моих руках, и я постарался выдавить камень. Не вышло, тот слишком прочно сидел, зато, присмотревшись внимательнее к рукояти, я действительно заметил демонические руны. Мне нужно что-то, чтобы выковырить камень из рукояти. Я закрутил головой и заметил простой камешек как раз подходящей формы. Схватил его и со всей силы ударил по рукояти, стараясь углом попасть прямо по драгоценности. И еще раз, еще. Возрожденный тем временем уже оказался рядом с сестрой, схватил ее за волосы и стал поднимать над землей. Нет, нет, нет. Еще удар, и еще. Каменюка в руках развалилась от очередного удара, но дело свое сделало. Наполненная жизненной энергией сфера выпала из обрамления и покатилась по земле. Я поймал ее, сжал в руках и без сомнений закинул себе в рот. Концентрат из чистой энергии творит настоящие чудеса. Я ощутил, как в меня вливается огромный поток силы. Я пару секунд пытался его сдержать, а затем направил по недавно сформированным меридианам, попутно открывая узлы силы. Узел бесконечного меча, узел танца на краю, узел древесного спокойствия, узел восхождения на гору, узел легкой поступи, узел беззаботной жизни. Ублюдки, скольких же людей вы погубили? Это сила. Тут энергия не пары человек, как я думал, а десятков. Я ощущал по меньшей мере 30 оттенков энергии, текущей по меридианам. Раны исцелялись, а я поднял трофейный кинжал и ногтем, используя хлещущую из меня энергию, выжег на рукояти 2 новые руны. Сестра очнулась и закричала, увидев перед собой монстра. Она попыталась использовать на нем какую-то рукопашную технику, но возрожденный даже не шелохнулся. Он лишь выше поднял трепыхающуюся Мию. Что бы он ни собирался с ней сделать, я этого не позволю. Теперь я мог использовать технику шагов «Скользящий ветер», который научил меня Мирион. Для нее нужны лишь узлы легкой поступи и восхождения на гору. Быстрый, словно ветер, я оказался рядом с ними, одновременно направляя энергию в кинжал. Взмах и сияющий полутораметровый клинок без труда рассекает плоть возрожденного. «Не смей трогать мою семью!» Мия вместе с отсеченной рукой нежити упала рядом, а я стремительно атаковал, на мгновение превращаясь в фантом. Возрожденный зарычал, размахиваясь своей дубиной, но мимо. Я был слишком быстрым. Играючи ускользнув от его удара, я взмахом клинка атаковал нежить, но монстр заблокировал атаку дубиной, и вот металл я перерубить не смог, лишь оставил на оружии лишь насечку. Возрожденный ударил в ответ, но я даже не пытался увернуться, а использовал охранительный покров. Сбоку от меня сформировался барьер из энергии, который поглотил большую часть удара. «И это все, на что ты способен», — зарычал я, бросаясь вперед. «Янтарная техника демонического меча. 1000 порезов, рывок, взмах. И вот я уже стою позади возрожденного, тяжело дыша. Кожа горит, внутренности горят от перегрузки. Но какая разница, ведь я победил». Сияющий клинок исчез, превратившись в моих руках в обычный серебристый кинжал, а нежить позади просто развалилась на десятки мелких кусочков. Меня переполняла сила. Как же я соскучился по чувству свободы, что она дает. Но этот миг эйфории закончился полным отчаянием. Внутри меня словно что-то надорвалось, а затем я упал на колени, закашлившись кровью. «Это невозможно», — тихо прошептала Мия Крейн, видя, как ее младший брат с легкостью уничтожил возрожденного, что при жизни был по меньшей мере воином четвертого шага. Прямо на ее глазах этот маленький мальчик использовал незнакомую технику шагов, одновременно обращая кинжал в духовный меч. Да такую технику могут использовать только мастера. Это было не духовное усиление, когда клинок заостряется за счет техники, а именно меч, сотканный из энергии, где кинжал выступал лишь рукоятью. Один взмах сияющим клинком, и возрожденный, что внушал ужас, превратился в гору разрубленного на мелкие кусочки мяса. Невозможно. Он гений. Но даже если это было так, Мия никак не могла взять в толк, откуда мальчику известны подобные техники. Лишь в легендах настоящие гении создавали техники на ходу, с нуля, но на практике лишь мастера могут похвастаться таким, и то, чаще всего это не уникальные техники, а вариации уже существующих. Те их просто дорабатывают и изменяют под себя. Но Нейт при всем желании не мог прежде видеть духовный меч, чтобы понять, что это за техника. Даже сама Мия видела ее лишь однажды, во время тренировки мастеров. Нейт стоял, тяжело дыша, и меч, что он сжимал в руках, погас, вновь превратившись в кинжал. Он запрокинул голову к небу, улыбнулся, но уже через секунду упал на колени, заливая землю хлынувшей изо рта кровью. «Нейт!» – испуганно крикнула Мия и вскочила на ноги, сбрасывая оцепенение. «Нейт!» – она в два шага оказалась рядом с ним, но к тому моменту мальчик был без сознания. Коснувшись шеи, она прислушалась к пульсу, и тот был очень слабым. Нейт был при смерти. Что бы он ни сделал для получения той силы, теперь это его убивало. «Младшая ученица!» – послышался возглас позади, и на миг дрогнувшая Мия расслабилась. Это было пятеро таких же учеников, но годом старше. У двоих были копья, остальные с мечами. «Младшая ученица, я Ивун, третий год, докладывай, что тут случилось. Это ты звала на помощь?» «Да, тут сектанты. Быстрее, у вас есть зелье жизни. Мой брат умирает». «Ох». Тут же опомнился один из учеников и парой секунд спустя вытащил из пространственного кольца невзрачный сосуд. «Вот, спасибо», — искренне поблагодарила она его, быстро откупорила склянку и влила мальчику в рот. «Пей, тебе нужно пить. Вот так, я не позволю тебе умереть после всего, что ты сделал. Держись, пожалуйста». Когда я открыл глаза, то не почувствовал себя отдохнувшим. Напротив, казалось, что я долгое время тренировался, а затем просто рухнул без сил. Все тело болело, отдавалось неприятной ломотой, онемением и другими неприятными проявлениями. А еще я чувствовал какую-то странную пустоту. Ох, он очнулся. Это голос сестры, я узнал его сразу. Сделав небольшое усилие, разлепил глаза, которые никак не желали открываться, а когда таки смог, то понял, что лучше бы этого не делал. Для начала, в комнате находилась не только сестра, но и еще двое мужчин. Один примерно одного возраста с отцом, крепкий и сильный, с легкой сединой в волосах, а второй – худой старик с длинной бородой, облаченный в белоснежную мантию. И именно последний стоял, склонившись надо мной и втыкая в мое хилое тело иголки. Акупунктура? Ох, блин, не двигайся, мягко, но вместе с тем нетерпящим возражения голосом, сказал лекарь. По крайней мере, я решил, что он лекарь, раз занимается подобными практиками. Если я попаду не туда, то это плохо для тебя закончится. Ты меня понял? Да, я почти не узнал свой голос, хриплый, режущий слух. Неужели я настолько сильно ранен? Не двигайся, Нейт, доктор Вэй тебе поможет. Воспоминания о схватке с воскрешенным не радовали. Я перегрузил себя, поглотил слишком много силы, которую мое тело просто не в состоянии выдержать. Была надежда, что с чистой жизненной энергией будет не так, как с демонической, что скорость восстановления окажется достаточно быстрой, чтобы исцелять повреждения меридиан, но я ошибся. Сила была слишком велика, и теперь, прикрыв глаза, я обратился внутрь себя, сосредоточившись на сосредоточии ничего. Там была абсолютная пустота, ни намека на спиральную энергию, а это могло значить только одно. Я выжег свое сосредоточие, спалил меридианы потоком силы. Идиот, глупец, мне хотелось закричать, разломать что-нибудь, но вместо этого я сделал глубокий вдох и погрузился в медитацию. Разум должен оставаться холодным. Паника еще никому не помогала. Я помню, учитель. Даже спустя столько лет, я помню. это не конец, я еще не сдался. Значит, он сражался вот этим, поинтересовался учитель Илифу своей ученицы. Миокриен утвердительно кивнула. Да, этот кинжал лежал рядом с ним. Любопытно, задумчиво произнес он, разглядывая клинок сектантов в своих руках. Воин уже не первый раз имел дело с работами культистов и по одному лишь виду сразу мог сказать, кому она принадлежит. Альянс мясников, группа культов, что поклоняется Бартомату, демону 13-го нижнего витка, демону резни, откуда исходит данное название. Но несмотря на общего кумира, это целая группа независимых культов, что грызутся между собой. И этот кинжал принадлежал культу Фидаса Кровопускателя. И в то же время странно. Учитель, видишь эти руны? Он продемонстрировал выжженные на рукояти символы. Я таких не знаю. Это должен быть кинжал, что поглощает души. Такие сектанты часто используют для жатвы, передавая собранную силу своему господину, но камень отсутствует, а эти руны ломают суть заложенной конструкции. Я не знаю, когда точно они были нанесены, но одно точно, это было сделано гораздо позже создания самого кинжала. И мне интересно, Ме, мог ли их начертить твой брат? Руны, откуда моему брату знать их? Девушка немного растерялась, но Илиф хорошо ее знал и не сомневался в том, что она говорит правду. Ему 6, он даже спиральное письмо полностью не освоил, что уж говорить про руническое. И тем не менее, по твоим словам, он использовал техники, которые не должен был, и убил возрожденного, которого даже ты, ученица второго года, не смогла победить. Как же он это сделал? Я, думаю, я могу ответить на этот вопрос. К ним подошел лекарь Невер. Как он? Тут же поинтересовалась Мия. Он, говоря прямо, он плох. Жизни ничего не угрожает, но в остальном, увы, я вас сильно разочарую. Я полагаю, что он поглотил огромное количество энергии, достаточно чистой, чтобы это его не убило, и в то же время слишком большое для него. Он поглотил энергию камня души, Илиф показал лекарю кинжал с пустым гнездом. Скорее всего, согласился лекарь, в обычной ситуации это должно было просто выжечь его изнутри, но он каким-то образом смог направить эту энергию, открыв узлы силы. Невероятно, охнула Мия. Да и впрямь, полагаю, что в момент битвы он был по меньшей мере 4-го шага или даже мастером. Я бы сказал, что этот мальчик был настоящим гением, что рождается раз в сотни лет. Я не слышал, чтобы в таком юном возрасте создавали первое сосредоточие. По легендам, лорд-вершитель создал сосредоточие в 7-летнем возрасте, припомнил Илиф, и на моей памяти это был самый ранний случай его создания. Даже те, кто создает его в 9 лет, часто считаются гениями. То есть, мой брат суперталант, который превзошел даже лорда-вершителя. Мия просто не могла в это поверить. Возможно, пожал плечами старый лекарь, но теперь мы этого уже не узнаем. Почему? Я же говорю, твой брат поглотил слишком большую силу. Он выжег свое сосредоточие, а вместе с ним и меридианы. Но, ведь должен быть способ. Мия одернул ее наставник. Ты же отлично понимаешь, что это значит. Но, он же... Мне жаль, лекарь склонился в поклоне. Он был гением, и мы его потеряли. Этот юноша больше никогда не сможет заниматься боевыми искусствами. Глава 9. Ты опять тут заперся? В комнату бесцеремонно вломилась Хлоя и по-хозяйски уселась на кровать, пока я сидел на полу и изучал целую кучу книг. На девушку я даже не посмотрел, и это был один из маленьких, жутко раздражающих ее способов отомстить. Удивительно, как легко она раздражалась, стоило только ее демонстративно игнорировать. «Дети, не против, если я у тебя немного посижу?» — спросила она, и лишь этот вопрос заставил меня поднять глаза и посмотреть на нее. Потухший взгляд, свежий синяк на лице, небольшой, она по опытности успела сделать холодный компресс, чтобы тот не слишком разошился. «Отец, я упала». «Ну да», — кивнул я, не став развивать тему. «И это еще одна причина, почему я изменил свое мнение о Хлое. Это в моей семье все хорошо. Работящий и любящий отец, заботливая мать, старшая сестра, что поступила в школу Багрового возмездия. А вот в семье Орли все не так радужно. 3 года назад во время родов второго ребенка скончалась жена, оставив Глива Орли на руках с 2 детьми. И это сильно подкосило мужчину, он начал выпивать и поднимать руку на детей. Хлоя, как старшая, принимала удары за 2. Она дразнила меня, зло подшучивала и доставала, потому что ей просто нужно было выпустить накопившийся внутри негатив. Едва ли мне тогда это нравилось, но теперь я хотя бы ее понимал. Если подумать, то ее подначки всегда были какой-то мелочью, и момент, когда она подговорила Хапконга, был самым серьезным проступком за все время. Прежде она никогда сама не поднимала на меня руку, ограничиваясь лишь словами. Видимо, тогда я ее слишком напугал той угрозой, дав излишнюю волю жажде крови. Она действительно поверила, что я убью ее за те глупые дразнилки. Что поделать, я слишком привык общаться с демонами. Если хочешь, можешь переночевать у меня в комнате. Тут отец тебя не достанет, мой не позволит. Нет, тогда достанется Юхану. Понимаю, вздохнул я. К сожалению, я ничем не мог ей помочь в нынешнем состоянии. Вернее, я бы мог прокрасться к ее отцу в комнату и перерезать глотку во сне, но что тогда будет с Хлоей и ее братом? Да и со мной? Просить отца вмешаться? Нет, он не станет. Вернее, уже пытался, но получил довольно жестокий отпор. Единственное, кто действительно может помочь, моя старшая сестра, но после сражения с возрожденным я ее видел лишь один раз. Она говорила, что ее квартируют куда-то на север, и она не скоро вернется. Девочка просидела у меня на кровати минут 20, если не больше, не издав при этом ни звука. Для такой болтушки это была целая вечность. Удивительно, как при таком языке без костей она сохранила мой секрет о демоне. «Ты правда понимаешь, что тут написано?» — спросила она, ложась на живот и подпирая голову руками. «Более-менее», — ответил ей, делая очередные пометки в блокноте. «Несколько месяцев прошло. Ты правда веришь, что сможешь восстановить свое сосредоточие?» «Я не намерен сдаваться», — твердо сказал я, не отвлекаясь от исследований. «Но твое сосредоточие уничтожено, и я не слышала, чтобы кто-то мог создать новое. Ты не права», — покачал я головой, поднимая нарисованную собственноручно карту меридианов. «Уничтожено мое сосредоточие жизни, но существует еще два. Силы и разума», — я ткнул в сердце и голову, где имелись соответствующие пометки. «Проблема лишь в том, что они вырастают из узлов силы на меридианах истинной несокрушимой силы и бесконечного разума. И ты думаешь вырастить новое сосредоточие в одном из них? Нет, я не смог вырастить меридиан, идущий к сердцу. Чтобы это сделать, нужно достичь первого шага седьмой ступени, а для разума – третьей ступени». «Ха!» – выдала Хлоя, уронив голову на кровать, но тут же затрясла темными волосами и пренебрежительно поджала губы. «И какой толк от этого? Никакого. Но сам факт того, что из узлов силы можно вырастить новое сосредоточие, поразителен. Мне доводилось слышать, что каждый новый шаг, начиная с третьей ступени, это не открытие узлов силы, а создание малых сосредоточий. И мастер первой ступени – это человек вообще без узлов силы. Я ничего не понимаю. Эх, я говорю, что это значит, что можно вырастить сосредоточие из любого узла силы, просто для этого нужна специальная техника. И где ты ее возьмешь? Во внешних витках? Нигде. Тут ее не найдешь, да и вряд ли в первых внутренних витках такую встретишь. Тогда это бессмысленный разговор. Вовсе нет. У меня есть шанс создать новое сосредоточие, пусть и очень слабый, и рискованный. Ладно. «Ты меня заинтриговал», — сказала Хлоя и перевернулась на спину, свесив голову и уставившись на меня. «Я слушаю. Помнишь, год назад я убил демона? Бррррррр, конечно помню. Как мне это забыть? Кстати, ты правда бы меня убил, если бы я об этом рассказала? А сама как думаешь?» — мягко улыбнулся я. Девочка вздрогнула, подскочила и села, поежившись. «Так что там с демоном?» — я вырезал из него ядро. «Прямо сейчас оно спрятано в лесу. О, жуть какая! Надеюсь, он не возродится из него. Нет, не возродится. Приятно слышать. Так что с тем ядром, я собираюсь его поглотить». Хлоя при этих словах округлила глаза и побелела. «Но ведь это запрещено. Это темные искусства, демонические. Они опасные. Без них я был бы сейчас в аду. Хлоя, я понимаю, что это тебя пугает, но это мой единственный шанс. Демоническое сосредоточие создается гораздо выше жизни, вот тут, где печень. Ох, оно имеет свои меридианы, схожие с обычными, но наполняющиеся другой энергией. Ты хочешь стать демоническим мастером? В верхних витках это самоубийство. Мою энергию сразу же почувствуют все местные сигнальные артефакты, и даже если жить как демонический сектант или культист, я не добьюсь многого. Ведь демонической энергии в верхних витках почти нет. Тогда я ничего не понимаю. Я создам сосредоточие, а затем опустошу его, выжму из себя все, что смогу, и в этот момент наполню его энергией спирали. Такое действительно возможно, теоретически. Проблема в практике. Не похоже, что хоть кто-то из ученых, писавших эти труды, пытался прикоснуться к демоническим искусствам. Но вот в этой книге, я поднял одну из книг и показал девушке, говорится, что структурно меридианы демонической и спиральной энергии не отличаются. У них разные пути течения, но я вполне в состоянии их срастить. Вот только что, да так отмахнулся я, решая, что не стоит девочке этого знать. Проблема была в том, что в таком случае у меня не будет возможности использовать демонические техники. Раньше была хорошая надежда на технику истинного равновесия силы, но она существовала для того, чтобы уравновешивать энергию в двух разных сосредоточиях. Совсем отказаться от демонических техник не хотелось, ведь это было моим козырем в будущем. Хлоя пожала плечами. «Ну да ладно, не хочешь, не говори», в ее голосе звучала легкая обида, «но мне не 5 лет, чтоб купиться на такую банальную манипуляцию. А ты не думал таки покраситься?» Задавая последний вопрос, девочка протянула руку и коснулась пальцами моих волос, отчего я раздраженно дернул головой. «Мне и так нормально. А что, тебе не нравится?» «Мне-то как раз нравится, но остальные дети на улице за спиной тебя белым психом называют. Плевать, как они меня называют», пожал я плечами. «Волосы. Ну да, побочный эффект сгоревших меридиан, они стали седыми, и теперь я разгуливаю по улице с белоснежной шевелюрой. Лекарь Невер говорил, что с возрастом цвет может вернуться, но за последние месяцы у меня не появилось ни одного темного волоска. Ну да, если подумать, то я единственный твой друг, ты не играешь с нами, хотя Хапонг все грозится, что как-нибудь тебя побьет. Я говорю, что он идиот, и лучше к тебе не лезть, для его же блага», кивнул я. «Мое тело все еще достаточно сильное, да и я регулярно тренирую координацию и оттачиваю свои движения. Если он думает, что сможет хоть пальцем меня тронуть спустя год моей реинкарнации, то глубоко заблуждается. Вот-вот, завтра день воздаяния, ты пойдешь на праздник?» Я поморщился. «Это самый ненавистный праздник в моей жизни, по понятным причинам. Не уверен. Боишься, что вечная снова назовет твое имя? Страх – это не та эмоция, что я испытываю», – сухо ответил я. «Просто для меня это не праздник. Представь себе, что он устраивался бы в честь смерти твоей матери». Хлоя вздрогнула и помрачнела. «Теперь ты меня понимаешь?» «Да, отлично. Но несмотря на сказанное, я все-таки пошел на праздник. Отец с матерью настаивали, говорили, что я провожу слишком много времени за книжками последние недели, и грозились больше ничего мне не покупать, если бы я отказался. Пришлось пойти навстречу, в конце концов им правда пришлось раскошелиться, чтобы купить все те книги по медицине. Мия тоже поучаствовала в этом, видимо, ощущая вину из-за случившегося, но я ни в чем ее не винил. Она поступила как должно, а я поступил, как должно было мне. Все остальное не важно. Я жив, и даже если лишился сосредоточия и меридиан, для меня это не конец. 2 сотни лет в аду многому меня научили, и я намеревался использовать эти знания на полную, когда придет время. А пока у меня есть возможность насладиться спокойными деньками. Видит лорды, мне этого очень и очень не хватало. В этот раз я вновь сидел на плечах у отца. Ему почему-то нравилось меня так носить, ну а я не возражал, равнодушно наблюдая за толпой. В этом году людей было меньше, видимо, в этот праздник наместник Ахан не осчастливил наш небольшой городок своим визитом. По пути отец купил мне медовый леденец, и я с удовольствием им полакомился. Сладости и вкусная еда – это одна из тех вещей, которых мне очень не хватало в аду. Еда там была паршивая, и даже поднятие в воинской иерархии владений Рамуила глобально эту проблему не исправило. Многие демоны вообще мясо ели сырым, считая готовку пустой тратой времени, а приговоренных кормили не лучше, чем свиней, отвратительной полутухлой бурдой. Помню, что после своего перерождения и убийства демона несколько недель объедался всевозможными вкусностями. Впрочем, сильно с этим не перебарщивал. Баловать себя нужно в меру, потому что я не раз видел, как воины Рамуила слишком увлекались выпивкой и женщинами, теряя форму и силы. Я самолично прикончил нескольких таких, до этого считавших себя непобедимыми. Как же давно это было. Твоя мама говорит, что ты начал ладить с Хлоей. Мне казалось, что она тебя раньше доставала, внезапно заговорил отец. Было дело. Я рад, что вы начали ладить. Друзья, это важно. Ага, особенно учитывая, что нас связывает тайна, открою она которую, я бы ее убил. Хотя сейчас уже не уверен. но в те дни, год назад, не сомневался бы ни секунды. До начала непосредственно церемонии было еще какое-то время, и отец всеми силами пытался меня развеселить, водил к уличным фокусникам и артистам, но так и не смог выдавить из меня улыбки. Что поделать, я повидал за свою жизнь слишком много дерьма, чтобы подобное могло меня по-настоящему радовать. А еще он пытался выдать за забавную байку прошлый год, когда мое имя назвала Вечная, которая вроде бы должна меня развеселить и успокоить, но на деле только раздражала. Но этого я не собирался ему показывать, возможно, он успокаивает больше себя, чем меня. Все-таки, учитывая прошлогодние события, была в нем некоторая нервозность. Но вот прозвучал звон колокола, оповещающий всех, что скоро должно начаться главное событие сегодняшнего дня. Вместо наместника в этот раз речь говорил градоначальник, господин Динрим, но та была такой же скучной, как и речь наместника. Толпа, впрочем, так не считала и активно поддерживала его радостными возгласами. Единственное, о чем я думал, смотря на этого человека, замешан ли он в том, что происходит. От Рамуила я выяснил, что те, кого забирают демоны, не столько преступники, заслуживающие кары, сколько жертва демонам, чтобы те вырастили сферу вечности. Она по сути была таким же камнем, как тот, что я проглотил, но вмещала в себя не десятки или сотни, а скорее всего миллионы жизней. Тысячи лет Рамуил формировал ее, и ведь вечные называют имена лишь тех, кто живет или находится в округе. И сколько таких городков вроде нашего? Тысячи? Больше? По 10 человек из каждого, каждый год, и это уже десяток тысяч жизней минимум. И так на протяжении тысячелетий. Но я увел мысль немного не туда. Лорды, какими бы божественными силами их ни наделяли, такие же воины спирали, как те ученики, что стоят сейчас в самом центре, перед трибуной, дожидаясь, когда эта созданная лордами машина назовет их имена. Просто они достигли предела, стали мастерами первой ступени, вершины боевого искусства. Они не боги, они не видят все, несмотря на общепринятое мнение. Они могут летать, могут стереть Дайвард одним движением пальца, но они не вездесущие и не всезнающие. Откуда они берут имена тех, кого надо приговорить? Самое логичное предположение – градоначальник. Он записывает имена в какой-то список, который затем передает посланнику лордов. Придет время, когда мы с ним это обсудим. Но не сейчас, не сейчас. Может, в следующем году и твоя сестра окажется среди них. Голос отца в этот момент звучал странно. С одной стороны, он хотел, чтобы Мия реализовалась, вышла за пределы практика, застрявшего на третьем шаге мастерства, но с другой стороны, его пугала сама мысль, что она отправится во внутренние витки. Она Гарван, так что вряд ли, и даже если окажется, она не пойдет во внутренние витки. Она сама это сказала, тут же спросил он. Они что, это не обсуждали с ней, боялись спросить, но нас прервали. Вечное начало торжественно произносить имена претендентов. В отличие от приговоренных, тут не было точного количества, и обычно принято считать, что вечные отбирают только тех, кто точно выдержит испытания на той стороне. И в этом году было больше человек, целых 15, но вопрос, кто из них действительно отважится отправиться на ту сторону горного хребта. В том году лишь 5, остальные предпочли остаться тут. И на самом деле это не такая уж потеря. Этих трусов тут почитают, ведь их признали лорды, и для них найдутся хлебные места, в охране, страже или орденах. Но для меня они были слабаками, что отказались от силы ради спокойной жизни во внешних витках. В самой слабости нет ничего плохого. Та же Мия не стремилась к силе и здраво смотрела на свои возможности. Меня раздражало почтение, которое им оказывали. Если бы к ним относились как к обычным практикам, я бы и слова не сказал. Каждый сам выбирает свой путь, но часть тех, кто отказывается, отказывается как раз потому, что не хотят трудностей. Хотят осесть где-нибудь, где перед ними будут кланяться и почитать, а причина почтения лишь в том, что тебе повезло, и ты понравился голему лордов. За год, что я прожил уже осмысленно, я видел нескольких таких. Они носят драконов на рукавах в качестве традиций, и по большей части это самодовольные ублюдки, считающие окружающих недостойными нормального отношения. К счастью, ни один из таких в городе не жил, а лишь задерживался проездом в столицу из южных земель. Хотя ладно, я немного ошибся. Есть у нас один из тех, кто носит драконов. Мясник, тот самый отец Хапонга, который год назад заставил моих родителей унижаться. Но в защиту мясника скажу, что не его вина, что он остался. Хлоя говорила, что он напился и повздорил с каким-то другим воином, в итоге схватки он лишился ноги. Конечность успели срастить, но восстановление заняло слишком много времени, и не обошлось без осложнений, отчего тот до сих пор хромает, так что свой шанс тогда он упустил. Но от мыслей меня отвлек голос Вечный, начавший зачитывать список приговоренных. Прозвучало 10 имен, и ни одного из них я не знал. Отец выдохнул с облегчением, но, как оказалось, слишком рано. В тот день произошло эпохальное событие. Впервые за все время Вечная произнесла 11 имя. Натаниэль Крейн. «Ах ты, стальная сука!» Не смог сдержаться я, растягивая губы в злобной усмешке. Похоже, Вечная никак не хочет оставлять меня в покое. Если я в этот раз прикончу демона-привратника, то она будет каждый год называть мое имя. А разве она не назвала уже всех? Почему приговоренных больше 10? Крейн. А разве этого имени не было в том году? Толпа вокруг была удивлена. Такое происходило впервые, и они не знали, как реагировать, в отличие от меня. Глава 10. Почему ты такой спокойный? Ты что, ничего не собираешься предпринять? За тобой же придет демон через неделю. Разве тебе не нужно готовиться? Не нужно делать хоть что-то? Бормотала Хлоя, расхаживая по комнате. Похоже, новость о том, что мое имя было произнесено второй раз, сильно ее тревожила. Хлоя, я очень рад, что ты за меня беспокоишься, но не стоит. Как не стоит, если ты весь день сидишь в этой позе медитации и ничего не делаешь? Хлоя, все так же спокойно, но чуть более твердо сказал я. Я предполагал, что так будет. И в этот раз у меня была не неделя, а целый год подготовки. Что? Девочка сбилась с шага и едва не упала, запнувшись о собственные ноги. Но когда, как, тот склад же снесли. Склад снесли, так что я нашел другое место. Оно дальше, но так даже лучше. Девочка удивленно округлила глаза. И что важнее, почему ты мне об этом не говорил? Я думала, мы друзья. Не говорил потому, что знал, что ты напросишься и будешь мешать, вздохнул я. В такие моменты я уже не уверен, какая Хлоя мне нравится больше, старая или новая. Та, что меня дразнит, или та, которая лезет в чужие дела. Но хотя бы язык за зубами она держать умеет, этого не отнять. Конечно, буду. И вообще, я могу помочь. Нисколько не сомневаюсь. Сегодня ты мне покажешь свое новое логово. Думаю, будет лучше, если ты не станешь в это лезть. Покачал я головой. Еще как буду. Я не брошу своего друга драться с демоном одного, заявила Хлоя. Я устало вздохнул, покачал головой, а затем вернулся к медитации. Пусть она и не дает такого же эффекта, что и раньше, я не пренебрегал ей. Это очищает голову от лишних мыслей и позволяет здраво обдумать положение дел. У меня снова неделя, но в этот раз я на порядок лучше подготовлен, и мне действительно нет необходимости торопиться. Все уже готово, осталось внести последние штрихи в общий план. Хлоя все-таки увязалась со мной, и я даже не стал ее отговаривать. Почему? Удивительно, но мне порой хочется поделиться с кем-нибудь тем, что у меня внутри, через что я прошел и кем был на самом деле. Хлоя не выдала меня, показала, что ей можно доверять, и в итоге через какое-то время я рассказал ей о двух столетиях ада, не вдаваясь в подробности, конечно. Вряд ли 9-летний ребенок готов к подобному роду откровениям, важен сам факт, что у меня есть человек, с кем я смог этим поделиться, быть собой, а не тем, кого изображал большую часть времени. Поэтому я и хотел показать ей, что именно сделал, пусть она в полной мере и не оценит гениальность. Путь был долгим и тяжелым, глубоко в лес. Я, благодаря каждодневным тренировкам и тому, что создал сосредоточие в прошлом, значительно превысил свои обычные возможности, поэтому путь для меня был гораздо легче, чем для Хлои. Но стоит отдать девчонке должное, она не ныла, даже когда под конец пути почти валилась с ног. «Сюда», — сказал я, указав на маленькую расселину между корнями столетнего дерева. «Туда, да, надеюсь, ты пролезешь», и не дожидаясь ее ответа, с довольной усмешкой полез внутрь. «Взрослый человек сюда не пролез бы», но для меня это было сущим пустяком. Хлоя помялась пару минут снаружи, но все-таки полезла следом. К тому моменту, как она спустилась, я уже успел пройти вглубь пещеры и зажечь лампу. «Прошу в мое маленькое демоническое логово», не смог удержаться я от шутки. Хотя, смотря на окружение, шуткой это уже не выглядело. Все стены были покрыты магическими письменами на языке демонов, на полу имелось несколько кругов. «Увидь такое, матушка», у нее бы сердце от ужаса прихватило. Убежище настоящего культиста или адепта демонической секты. Но что поделать, я был вынужден бить врага его же оружием. Ничего себе, охнула девочка, оглядывая пещеру. Как ты нашел это место? Случайно, пожал я плечами. Когда я еще не выжег меридианы, то искал место для медитаций. В городе собирать энергию не вариант, там и так хватает практиков первого шага, и те, кто выше, частенько по пути в столицу заглядывают. Так что я искал уединенное место, где была бы энергия спирали, и случайно нашел это слабенькое место силы. Тут место силы, правда. Да, и если будешь тут медитировать, то у тебя неплохие шансы в скором времени создать свое собственное сосредоточие. Хлоя 9, думаю, за год, если не будет отлынивать, она сможет создать сосредоточие. А с моим наставничеством и того быстрее, но я пока не решил, нужно ли помогать. Учитель говорил, что к этому нужно относиться со всей ответственностью, ведь неосторожными словами или действиями я рискую сбить ученика с пути. Поторопившись, взвалив на нее больше, чем требуется, я рискую вызвать девиацию силы в теле, если уровень энергии превысит уровень ее контроля. С такими вещами лучше не торопиться, пусть все идет своим чередом. Но эти письмена выглядят жутко. Это кровь, кивнул я, но не волнуйся, не человеческая. Я охотился на зверей, ставил ловушки. Понятно. И все же письмена завораживали Хлою. Она ходила от одной схемы к другой, внимательно рассматривая каждую. А что именно тут написано? Вот этот круг, а также вон тот и тот, должен сдерживать демоническую энергию внутри общей конструкции, ответил я, но увидел, что девочка не очень поняла. Это маскировка. Что бы тут ни произошло, сигнальные артефакты в городе этого не почувствуют. А те, что внутри, скажем так, это то, что поможет в дальнейшем. Пещера была не очень большой, где-то полсотни моих шагов в длину и два десятка в ширину. Форма вытянутая, но не прямая, а немного изогнутая. За месяцы, что я тут обосновался, успел неплохо обустроить все под себя. И зону для медитации организовал, и даже лежанку соорудил, чтоб если что оставаться ночевать. Организовал рабочее место, но пока что были проблемы с покупкой бумаги и чернил. Родители мне денег не доверяли, предпочитая покупать то, что я прошу, самостоятельно. И все же кое-что я сюда из бумаг принес. Нам нужно вернуться к утру, а у меня еще много дел, так что спрячься вон там. Прятаться? Зачем? Не поняла Хлоя. Затем, что я собираюсь призвать демона, и будет лучше, если он тебя не увидит. Ах, давай. Убедившись, что девочка укрылась за камнем, и ее почти не видно в точке призыва, я начал подготовку. Зажег свечи, закончил схему призыва и главное, воспользовался камнем душ демона-привратника. Без него вытащить демона во плоти на эту сторону было бы невозможно. Единственное, что расстраивало, это потратит очень много энергии из камня. Скорее всего несколько использований, и он просто рассыпется, но через 6 дней по мою душу придет другой привратник. Последнее, нужно было написать имя демона. Это дарует определенную власть над ним, но чем сильнее демон, тем сложнее использовать этот трюк. Рамуил, если бы я вписал его имя в круг, лишь посмеялся бы, а камень разрушился. Экокок пожиратель камней. Что ж, приступим. Без собственной спиральной энергии было сложно активировать подобные конструкции. В прошлый раз я использовал кровь как катализатор, теперь у меня была душа демона, и я использовал ее энергию. Схема засияла, но первые секунды ничего не происходило. Прошло порядка минуты, прежде чем в самом центре открылся портал, из которого буквально вылетел уродливый мелкий толстый демон. Маленькая рогатая голова, крупное пузо и вместе с этим маленькие тонкие ножки, едва способные поддерживать тушу. А вот руки были длинными, но такими же худыми, как ноги. Вылетев, демон врезался в окружающую схему барьера и тут же отпрянул, обожженный им. Камень при этом мигнул алым, говоря, что потратил какую-то часть имеющейся энергии. «Что? Где я?» – завопил он на демоническом, в ужасе бросился снова, но вновь налетел на барьер. «Арх! Что это?» «Ну привет!» – Экокок улыбнулся я, присаживаясь по ту сторону барьера. «Давно не виделись. Человеческий ребенок, кто ты? Что происходит? Откуда ты меня знаешь? Успокойся. Немедленно выпусти меня, иначе я полакомлюсь твоими глазами. Ты хоть представляешь, кого ты вызвал? Я один из ужасающих демонов 12-го витка, и если ты мальчик на побегушках у Ютатаса, выносишь его горшок по ночам, убираешь кузню, драишь кухню и приносишь выпивку. К Каждый демон пинает тебя под зад и смотрит, как ты катаешься по полу как мячик. Откуда ты это знаешь? О, я много чего знаю о тебе, зловеще ухмыльнулся я. Не смотри на мой облик, он обманчив. Хорошо, что тебе нужно? Экокоп был не глуп, труслив, злопамятен, но не глуп. Зергул, ты принесешь мне его. Что? Нет, ты спятил. Откуда ты знаешь об этом мече? Ютатас хранит его в надежном месте, и даже если я смогу туда проникнуть. Да брось, кому ты это рассказываешь? Рассмеялся я. Ютатас большую часть дня пьет, изредка разжигая кузницу. Зергул валяется на дне его сундука, и сильно сомневаюсь, что он вообще его открывает. Я понятия не имею, откуда человеческому ребенку такое известно, но нет, ни за что. Меня прикончит, если пропажу обнаружат. Если ты мне его не принесешь, то я тебя прикончу. Видишь это? Спросил я, указывая на круг, идущий за барьером. Понимаешь, что это? Демон дернул кривым ртом, забегал глазами по кругу, и в них отразилось понимание. Ты не посмеешь. Меня будут искать. Кто? Ютатас. Он найдет нового, решив, что ты сбежал, или что тебя кто-то прихлопнул. Никому не будет дела до такого ничтожества, как ты. Ты это знаешь, я это знаю. Так что у тебя лишь один путь остаться в живых, принести мне зергул. Нет, я не могу. Хорошо, я отправлю тебя назад и дам время, равное, я изобразил задумчивость, взял миску и положил в нее спиральное благовоние. Поджег его, отложил и повернулся к демону. Одного спирального благовония. Когда оно догорит, я призову тебя снова. Принесешь зергул, и я отправлю тебя назад. Нет, и ты умрешь. Выбор за тобой. Не дав демону возразить, я активировал схему, и под ним открылся портал в ад, возвращая его на 12-й виток. Все закончилось? Осторожно спросила Хлоя, выходя из своего укрытия. Почему ты его не убил? И о чем вы говорили? Он полезнее живым, улыбнулся я. Неужели я и впрямь видела настоящего демона? Ты и в прошлый раз видела, пожал я плечами. Тогда я слишком испугалась, надула она губки. А сейчас я могла спокойно его разглядеть. Но он какой-то маленький и не очень-то и страшный. Он прислужник. Мелкий слабый демоненок, который прислуживает более сильным. Но не обманывайся, не будь барьера, он нас бы прикончил. С ним у меня было бы куда больше проблем, чем с демоном-привратником, столкнись мы в бою. Думаю, он сравним по силам с 8-й ступенью. И что теперь? Что теперь, ХМ? Подождем немного, он скоро должен вернуться. Спиральные благовония догорели, но я все-таки дал немного времени мелкому демону на то, чтобы принести мне меч, ну или чтобы подготовиться к грядущей смерти. Ладно, я устал, прячься, сказал я Хлое, и та незамедлительно спряталась в то же место, а я повторил призыв. Вспышка и демона выбросила в наш мир, и я едва сдержал довольную ухмылку, когда увидел в его руках зергул. Знал, что он принесет оружие. Этот мелкий демон слишком любит свою шкуру, и я это знал. Хорошая работа, Экокок. Рано радуешься, человек. Тебе не будет никакого толку от этого меча, фыркнул демон и продемонстрировал кривую усмешку. Не знаю, кто ты, но этот меч не сможет использовать такой, как ты. Не переживай об этом. Демон прижал клинок к груди и смотрел на меня недоверчивым взглядом. Какие гарантии, что ты меня не убьешь, если я его тебе отдам? Никаких, я улыбался, сложив руки за спиной, и с насмешкой наблюдал за страхом этого демона. Издеваешься? Разве ты не должен, ну не знаю, убеждать меня? С чего бы? Ты и так принес мне то, что я хотел. Я могу убить тебя в любой момент. Это ты должен убеждать меня, Экокок. Ах, начинай. Да кто ты вообще такой? Не очень похожий на мольбы, покачал я головой. Ты даже не стараешься, Экокок. Я не стану унижаться. Хватит, довольно с меня. Если уж мне суждено сдохнуть, то я хотя бы сделаю это с достоинством. Хочешь убить меня? Вперед, либо скажи, чего еще тебе нужно. Пока не знаю, почесал я подбородок, но обязательно придумаю. И ты подумай, в следующий раз я жду от тебя подарок, и постарайся, чтобы он меня порадовал. Демон зарычал, оскалил острые, немного поломанные зубы, но это меня не впечатлило. Я не понаслышке знал, какое место он занимает в иерархии 12-го витка, лишь чуть выше, чем приговоренные. Положи меч на край ограничивающей печати, а сам отступи. Я отправлю тебя назад, но помни, я могу вытащить тебя сюда в любой момент. Все еще сердито скались, и Экокок выполнил приказ, хоть и ожидал, что в любой момент активирую печать аннигиляции, но я действительно не собирался его убивать, и вскоре демона выбросило обратно на 12-й виток, и ты вновь его не убил. Я вскинул левую бровь и, обернувшись, посмотрел на Хлою. Вот уж не ожидал от тебя такой кровожадности, но он ведь демон, враг, в какой-то мере, согласился я, но его смерть ничего мне не даст, да и как ни странно, я потрачу гораздо больше энергии из камня, пытаясь его убить, чем вернув назад. Правда? Да. Первый призыв самый энергозатратный, я разрываю ткань реальности, и после этого остается что-то вроде прохода, который облегчает новые призывы. Он довольно быстро срастется, так что уже завтра его не будет. Звучит сложно. А что за меч? Зергул, улыбаясь как кот, наевшийся сметаны, я шагнул внутрь печати и взял оружие в руки, вытащил его из ножен и залюбовался янтарным основанием и черным клинком. Красивый. Это руны? Ага, они самые. А во, значит, это особенный меч. Да, он почти живой. Это как? Увидишь. Все с той же довольной улыбкой я прошел к сколоченному из хлама столику и положил его на предварительно заготовленный лист бумаги с очередной магической конструкцией, состоящей из двух кругов. На первом лежал меч, на второй я положил камень души демона. Акхи воля таксу юманы в гархен зергул, зигргул техану юточифай. И с последними словами порезал себе палец кинжалом, пролил несколько капель на янтарную основу. Ох, меч впитал кровь, и одновременно с этим камень с душой стал пульсировать, а линии на бумаге светиться алым светом. В конечном итоге клинок задрожал, а камень с душой рассыпался в пыль, заставив девочку рядом изумленно ахнуть. Бумага загорелась, не выдержав потока энергии, но это было неважно. Дело сделано. Зергул теперь принадлежит мне. Жаль, что Икакок не видит этого, он бы скорее всего вопил. Откуда ты знаешь заклинание привязки? Его знал только Ютатас. Ютатас изготовил меч для Марии, матери Юл. По рассказам старого кузнеца, она была настоящим мастером меча. Это оружие он собирался передать Юл, но Рамуил запретил той носить нечто подобное. И тогда Ютатас отдал его мне, чтобы я оберегал его единственную дочь. Мы с ним не всегда ладили, но нас объединяло одно. Мы оба любили Юл. Учитывая историю этого меча, мне было неприятно от того, каким образом я получил его в этот раз, но видит дух спирали, сейчас он мне намного нужнее, чем Ютатасу. Эх, кто ж знал, что так выйдет. Я планировал ближайшие пару лет провести в мире и спокойствии, занимаясь тренировками и просто наслаждаясь мирными деньками. А после того, как мне бы стукнуло 10, и тело было бы готово к возвышению, я бы начал по-настоящему готовиться. Камень, он рассыпался. И как же ты теперь будешь создавать демоническое сосредоточие? Через 6 дней я получу новый, а с этим я провел по янтарному основанию. У меня не должно возникнуть никаких проблем с демоном. Уверен, с сомнением уточнила Хлея. Более чем, я отошел, едва заметно взмахнул пальцем, и меч ожил. Он поднялся в воздух и, сделав круг по пещере, юркнул в ножны, что я повесил себе на спину. Можешь даже не сомневаться. Глава 11. Я приоткрыл глаза и бросил короткий взгляд на поднимающееся солнце. Время почти пришло. Демон-привратник должен появиться очень скоро. Ну что, готов, Зергул? Погладил я навершие меча у себя за спиной, ощутив в ответ вибрацию клинка. Да, скоро я пущу тебя в ход. Проверив веревку на поясе, я спрыгнул вниз и повис на ветке. В пещере было слишком мало места для схватки с привратником, а раз так, то я даже не попытался таиться, решив устроить схватку прямо в лесу, но разумеется, как можно дальше от собственного логова. Если его найдут, это станет серьезной проблемой. Приближение демона я почувствовал раньше, чем его увидел, и в тот миг, когда подо мной раскрылся провал, из которого потянулись руки, я поступил как и в прошлый раз, раскачался на веревке. Зергул выскользнул из ножен и легким движением рассек ее. Я приземлился на ноги аккуратно на нужном конце конструкции и завершил печать одним движением пальца. Магические руны засияли, а затем демона вышвырнуло из-под пространства в нашу реальность. «Ну ты и жирный!» – рассмеялся я. Демон был раза в полтора больше прошлого, тем лучше для меня. Значит, его камень души вмещает больше энергии. Демон забился в припадке, ломая деревья, но тут случилось то, чего я не ожидал. Он прекратил брыкаться, раскрыл свою огромную пасть и исторгнул крупный ком плоти, а затем еще один. Я нахмурился, не понимая, что происходит, и на всякий случай отступил подальше. Оба кома забурлили, а затем лопнули, высвобождая две широкоплечие темнокожие фигуры с единственным рогом во лбу. Фихомеры. Эта разновидность демонов обитает на 13-м витке, а не на 12-м, куда меня должны были утащить. Что происходит? Фихомеры напоминают людей по телосложению и росту. К ним принадлежал тот самый чемпион 13-го витка, которого я сразил, и в награду за которого Рамуил отдал мне Зергул. Они неторопливо поднимались, сбрасывая с себя остатки оболочки. Вопрос. Демон привел их с собой в качестве подмоги или транспортировал? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но для меня он не имел никакого значения, и прежде, чем демоны окончательно пришли в себя, я метнул Зергул. Меч вонзился первому в грудь, пронзая ту насквозь. Он завопил от боли, ухватился за клинок, пытаясь его вытащить, и тем самым совершил роковую ошибку. Вращение. Простая команда, и клинок закрутился подобно гигантскому сверлу, перемалывая внутренности и пальцы демона. Второй тем временем бросился ко мне с яростным криком. Я жестом попытался вернуть Зергул, но едва живой демон, даже будучи выпотрошенным и лишенным пальцев, ухитрился навалиться на оружие всем телом и не позволил его вернуть. «Ах ты!» – пробормотал я. «Шаг назад, еще один, и еще!» Демон задел ногой растяжку, и в него врезалась подвижная ловушка с кольями. Демона пригвоздило, но Фихомир весьма живучи, и даже с кучей дыр в туши он пытался снять себя с пик. И у него это получилось бы, если бы не Зергул. Я смог высвободить меч, и тот вонзился тянущемуся ко мне демону в затылок, выйдя через рот. «Ты же не думал, что я буду драться с вами честно?» Улыбаясь, спросил я у едва живого демона. Он пробулькал что-то в ответ и таки испустил дух. Я освободил Зергул и направился к подозрительно притихнувшему привратнику. Кажется, он пытался прорыть себе путь в подпространство, но лишь бессильно взрывал землю. И, тем не менее, он вполне мог повредить целостность конструкции, так что нужно заканчивать с ним как можно быстрее. Зергул мгновение висел у меня за спиной, а в следующую секунду вонзился в тушу, заставив привратника визжать от боли. Вращение. Оружие вгрызлось в его плоть словно бур, перемалывая все, что его коснется. И фихомеры были гораздо толстокожие, отчего меч без труда проделал сквозное отверстие в привратнике, сделал круг и приступил к новому. А я просто наблюдал, чувствуя даже какую-то легкую досаду. Я привык сам драться с врагами, лицом к лицу, сокрушая их своей силой, но сейчас мне просто нечего было им противопоставить и приходилось использовать подобные ухищрения. Демон совершенно ничего не мог сделать против меча. Тот проделывал в нем дыру за дырой, а привратник метался из стороны в сторону, даже раздавил своей тушей тело одного из фихомеров, заставив меня досадливо поморщиться. Надеюсь, камень души цел. По правде говоря, то, что демонов было трое, мне даже на руку как раз по этой причине.